Глава 10. В свое время в работе полицейского Анну привлекали динамичность и разнообразие. И в этом смысле ей не пришлось разочаровываться в профессиональном выборе. Однако она никак не могла привыкнуть к масштабу бумажной работы. Сплошное сидение за рабочим столом, являвшееся неотъемлемой ее частью. Уж если в патрульной службе все смены заканчивались писаниной, то здесь ее было куда больше. Третье утро в должности следователя убойного отдела началось включение компьютера и ощущение того, что за ним она проведет целый день. Удивительно, но большая часть следствия ведется в четырех стенах за монитором, потому что полицейская внутренняя сеть обеспечивает доступ к самым разным данным и документам. Как же далек весь этот драйв телесериалов про полицейских, бег с пистолетом в руке по улицам от спокойной обстановки офисных помещений. Анна подумала о том, сколько времени может пройти, пока не появятся первые результаты. Она надеялась, что Ере быстро отыщется. Ровно в полдень в дверь постучала Сари и позвала Анну обедать. Они решили отправиться в город, в недавно открывшийся винный бар. Место оказалось приятным. В интерьере преобладали темное дерево и бархатная обивка. Интимная атмосфера полумрака сохранялась даже посреди рабочего дня. «Сюда можно заглянуть как-нибудь вечерком», — сказала Сари. — Винная карта выглядит превосходно. — А может, выпьем по бокалу вот прямо сейчас? День отличный. — весело прыснула она. — Можно. Почему бы и нет? Пожалуй, вот это австралийское шардоне вполне себе ничего. Подойдет, — сказала Анна. — Ух ты! Я же не всерьез. — Что? — Да я не собиралась заказывать вино. В рабочее время немного стрёмно. Это была шутка. — Ах, вот как. Ладно. «Извини, никогда мне не свыкнуться с этими финскими алкогольными привычками. Наверное, я все же так и не стала финкой. Никогда не понимала, что плохого в паре стаканчиков во время рабочего дня. Утром, днем, вечером, да когда угодно. Ты не накатываешь, что ли?» «Бывает, когда хочется. Что-то финское во мне все же есть. Но я говорю сейчас о том, что бокальчик другой — это как синоним беспробудной пьянки. То, как тут люди говорят об алкоголе, как он воспринимается. Это такое странное, двуличное. Там у нас осуждается только состояние явного опьянения. Забавно, что ты говоришь «у нас». Хотя с 10 лет живешь здесь. Я езжу домой пару раз в год. Все отпуска провожу только там. Наверное, поэтому. Хотя чаще мне кажется, что я нахожусь где-то между. Ни там, ни здесь. Анна почувствовала, как лицо прилила кровь. Вырвалась ведь. «У тебя есть мужчина?» — спросила Сари, подразнивая. Анне показалось, что та не обратила никакого внимания на ее такое интимное признание. «Нет». «Не нашла подходящего или что?» «Не знаю. Нет, наверное». «А там? На другой родине?» «И там нет». Анне стало стыдно. Нахлынули воспоминания позапрошлого лета. Удушающая жара, тени на берегу Тисы, почти 30-градусная вода, казавшаяся прохладной. Она провела дома чуть больше месяца, наслаждаясь отдыхом, как никогда раньше. Этим летом ей удалось провести дома всего неделю, и время пролетело незаметно, пока она шаталась из деревни в деревню и совершала все положенные визиты. Лишь один вечер ей удалось провести со своей подругой детства Рекой. Они пили холодное пиво и смотрели, как красное солнце опускается за далекие холмы. Тут Анна поймала себя на мысли, что не знает, когда у нее следующий отпуск. «Ты, кажется, подвисла где-то посередине», — ласково сказала Сари. Но ее взгляд проник в самую глубь темных глаз Анны. «И мы закажем вино прямо сейчас, черт подери. Я с тобой полностью согласна. Финны как пришибленные по части алкоголя». Они заказали по бокалу шардоне, грибной суп и жареного лосося. Также предлагались 4 салата на выбор. «Отлично», — радовалась Анна. «Больше никаких столовок, полицейского управления и уж тем более, боже упаси, транжиров, наспех поглощаемых патрульными в сосисочных и на заправочных станциях». Наконец-то в ее жизни начался этап, когда можно есть здоровую еду. «По семье Челкин мне пока не удалось выяснить ничего особенного. Ничего важного, во всяком случае. Никто из них нигде не стоит на учете, кроме как в миграционной службе. Но это вполне нормально. Из заболевания медицинской карточки только простуды. «Значит, если Бихар когда-либо и подвергалась насилию, то лечили ее точно не в поликлинике», — сказала Сари. «А школа?» «Девушка учится в лицее в центре города. Элитная школа, надо сказать. Сестренки ее пока еще в начальной школе, в Райпуре». «Так, лицей — это хороший знак. Обычно девочки из консервативных семей учатся на медсестер или чему-нибудь подобному, если им вообще разрешают получать образование». Куратор сообщила, что Бихар у себя лучше из лучших. Она якобы не замечала в ее поведении ничего особенного. Разве что та ведет себя настороженно. Ее не назвать экстравертом или суперобщительной. Куратор посчитала, что эта особенность обусловлена культурным бэкграундом. Все может статься. А во многих культурах девочек стремятся воспитывать такими правильными тихонями, закрытыми в себе. Круг друзей. Куратор сказала, что у девушки в школе есть друзья, хотя и немного. Бойфренд. Неясно. Но у Бихар имеются пропуски. Кроме того, год назад она ездила в Турцию. Надолго? На пару недель. Да. Сложно что-либо сказать. Наверное, у них тоже есть право ездить к родственникам. А что, если она чувствовала, что ей нужно отсюда бежать? Но. А вдруг ее возили на смотрины? Это нужно у ее родителей спросить. Хотя они не расскажут. Давно семья живет в Финляндии? 10 лет. Бихар училась в первом классе, когда они переехали. Турецкие курды перебрались как беженцы. Сейчас у всех финское гражданство. А родители? Отец Пейдер Челкин, 44 года, электрик по профессии. Не работал ни дня за 10 лет. Ясное дело, усмехнулась Анна. Мать Зыра, ей всего 34. Ты только подумай, она родила Бихар в 17 лет, без профессии. Младшая дочь Адан родилась вскоре после того, как семья переехала в Финляндию. А сын Мехван учится в 8 классе. Скажи, ты наводила справки по школе Райпура? Нет. А надо? Найди кого-нибудь из старых учителей Бихар. Классные руководители, на удивление, много знают о семьях своих учеников. Телефон в сумке Анны издал сигнал. Пришло сообщение от Рауна. Эска просил передать, что подруга Рики, Верве Сарлин, явится завтра на допрос. «Вот что с ним, а?» — спросила Анна. «Такой вот он иногда немного жлоб». «Немного?» «По-моему, очень даже много. И всегда такой. Не обращая внимания. Он что же, сам не может послать мне сообщение?» «Брось, правда, не стоит обращать внимания», — сказала Сари. «Значит ли это, что если я хочу послать ему сообщение, то должна послать его через Рауна? Но ведь Рауна не может быть посредником между нами». «Может. Поначалу, во всяком случае». «Ничего, Эско успокоится». «Он ненавидит меня». «Не ненавидит. Просто Эско — это закостеневший в своих догмах консерватор. Нужно дать ему немного времени переварить тот факт, что его напарником вдруг стала молодая женщина, да еще и не уроженка Финляндии. Он дальше Швеции никогда в жизни не ездил. Поверь, когда познакомишься с Эско поближе, увидишь, что он нормальный мужик». «Не сомневаюсь. Точно я тебе говорю. И хотя Виркунен балует Эска, он все же старается держать его в узде. А если что-нибудь случится, жалуйся шефу». «Что значит балует?» «Не знаю. Какая-то давняя история. У нас у всех с Эска случаются стычки. Но вот он такой, какой есть. Не стоит принимать это слишком близко к сердцу». Анна пожала плечами, допила вино. «Значит, завтра у нас Верве Сарлин. Родители Рики сказали, что она была самой близкой подругой их дочери», — сказала она. «Вот и отлично. Кто знает, что еще выяснится». «Будем надеяться. Во всяком случае, это позволит пролить немного света на загадочную личность по имени Рейка Раутио. А в пятницу семейка Челкин». «Как тут не уработаешься?» «Хорошее у тебя начало на криминальном поприще. Из огня да в полымя. Я первые 3 года занималась исключительно кражами велосипедов». «Можно позавидовать», — сказала Анна. «Хорошо помню день, когда мы приехали в Финляндию. Отец, мать, Мехван и я. Адан тогда уже сидел у мамы в животе, но заметно не было. И я не знал. Помню, как они волновались, как мама больно сжимала мою руку, когда они говорили в аэропорту, что мы беженцы. Откуда мне было знать такие слова? Но родители знали. Курдов давно кидают по миру, так что они знают. А многие не знают. Они думают, что их возьмут на работу сразу из зала выдачи багажа, Достаточно там оказаться. А нет, обломитесь. Я сгорала со стыда. Мне-то хотелось чувствовать себя там, как все. То есть лениво тянуть чемодан, покупать кружки с мумитролями, прихватки с маками и шоколад. А еще поглядывать, когда объявят рейс. Короче, ехать в отпуск. И я представила, как это — ехать в отпуск. Нас отвели в какую-то похожую на офис комнату и сказали ждать. Мы ждали так долго, что я чуть не описалась. Наконец туда пришли две светловолосые женщины в полицейской форме и темнокожий мужчина в штатском. Отца и мать словно пригвоздило к месту, когда они их увидели. Меня с детства учили, что надо бояться полиции. Но эти хоть и были большие, устрашающе не выглядели. Они улыбались и смотрели прямо в глаза. Сразу понятно, что мы уже не дома. Мужчина разговаривал на нашем языке. Мне показалось забавным. Уехать так далеко от дома, оказаться в дубаке, а тут хоп, и тебя встречает кто-то из своих. Впрочем, я с детства знала, что все, кто только может, стараются уехать. Мужчина переводил полицейским, что говорил отец, а отцу, что говорили полицейские. Отец рассказал о нашем кошмарном бегстве, о том, как мы шли пешком через горы, рассказывал тем же самым плавным голосом, каким он иногда вечерами, когда мы еще жили дома, вспоминал для нас с Мехваном древние легенды. Переведенные на финский, слова отца казались странными. Как будто мужчина рассказывал не нашу историю, а какую-то совсем другую. А еще странно, что хотя прошло совсем немного времени, я уже начала обо всем забывать. И вдруг наша история превратилась в сказку на чужом языке. Сначала жили-были, в конце кто слушал, молодец, а между ними листы плохой бумаги и дешевая печать. В конце концов, мне пришлось попроситься в туалет. Самым стрёмным в этом было то, что сначала надо было сказать об этом переводчику, а тот передал дальше легавым. Мне словно 100 раз нужно было повторить, что хочется выйти, писать, ссать, мочиться. А вдруг они подумали бы, что мне... Фу, хочется какать. Да неважно, о любом роде давления внизу живота сообщать окружающим не положено. Мама посмотрела на меня нехорошим взглядом. Одна из полицейских отвела меня в туалет. Она ободряюще улыбалась и вообще казалась очень милой со своей толстой светлой косой. Но улыбнуться в ответ я не решилась, хотя мне стало очень приятно. А потом я долго писала. Моча громко журчала в унитазе, а мне постепенно становилось стыдно, потому что эта женщина ждала меня за дверью и все слышала. Я так волновалась, что забыла помыть руки, а женщина начала махать руками и что-то вещать. Потом я поняла, что она показывает на раковины и краны, на мыло и бумажные полотенца, и тогда я окончательно смутилась и покраснела. Вдруг она подумала, что у нас не принято умываться, что обгаженными пальцами мы намазываем на физиономию ароматическую жижу. Полицейские начали куда-то звонить, переводчик сказал, что нам нужно подождать. Ох, ох, будто мы не ждали уже 10 часов. А потом нас переведут в лагерь и дадут комнату и каждому свою кровать. И нас на самом деле туда отвезли, на темно-зеленом автобусике. Так здорово было сидеть и глазеть из окна. К тому моменту успел наступить вечер, пошел дождь. Уличные огни клево отражались в капельках на стекле. Я изображала, будто еду на такси в дорогущий отель. Только рядом плакала мама, а отец сердился на нее из-за этого.